Глава 12. Руки на меня. Бишоп. Стиви пресерьезно настроилась сию минуту начать реабилитацию. Не успели мы войти в лифт, как она на меня насела. Сейчас, как поднимемся, первым делом проверим амплитуду движений. Затем полежишь в горячей ванне. А потом, в зависимости от твоего самочувствия, можно еще раз проверить амплитуду или сразу приложить холодный компресс. Представляешь, как будет здорово? Угу. Отлично. Стиви постукивала пальцами по нижней губе. «Что тебе выписали против боли и отека?» «Какое-то там обезболивающее с противовоспалительным эффектом». «Ага, я так и думала. Наверняка нестероидный препарат. Когда ты в последний раз принимал таблетку?» «В обед». Стиви нахмурилась. 7 часов назад? Тебе сейчас больно?» «Зверски». По шкале от 1 до 10 на сколько? На 11. Она скроила неодобрительную мину. Тебе необходимо принимать назначенные лекарства. Если я ничего не чувствую, я не понимаю, насколько серьезна травма. Но без лекарств ты не контролируешь отек и не ускоряешь восстановление. Значит так, новый план лечения. Небольшое прогревание травмированного места перед любыми процедурами. Лифт остановился, и Стиви махнула мне выходить первым. «К тебе или ко мне?» «Сегодня ручку моей двери носок не украшал. Ко мне, наверное». «Тогда веди». Сама деловитость. Стиви придержала для меня дверь, окончательно переключившись в профессиональный режим. По планировке и дизайну наши пентхаусы зеркально одинаковые, как и современные кухни темного дерева с черными гранитными столешницами. Но на этом сходство заканчивается. В моей квартире сразу понятно. Здесь обитают 2 мужика. В гостиной черный кожаный диван, сдвоенные кожаные кресла и плоскоэкранный телек с диагональю 70 дюймов. Большой стол, которым мы практически не пользовались, передвинут ближе к кухне, где предполагалось что-то вроде смежной столовой. Финтифлюшек я не покупал, понимая, что я тут всего на год. А затем нам с братом, скорее всего, придется искать новое жилье, если мы не перезаключим договор об аренде или не выкупим этот пентхаус. Что, кстати, вариант. С кошачьего дерева у дальней стены что-то звучно шлепнулось. И Дикин с громким мявом подкатил тереться о мою ногу. «Ой, какой красавец, какой упитанный котик!» Стиви немедленно присела на корточки. «А погладить можно или он будет возмущаться?» «Нет, он даже чересчур дружелюбный». Позабыв меня, Дикин принялся ходить кругами вокруг Стиви и замурчал, когда она почесала ему шейку. «У нас в амбаре всегда жили кошки. А как его зовут?» «Дикин». «Как Дикинса?» «Ну, можно и так интерпретировать. Вообще он у нас Дикин Боллс». Стиви сморщила нос. «Не самая ласковая кличка для кота». Приглядевшись, она вытаращила глаза, указав на кошачью морду с белой переносицей и щеками. «Господи, у него же...» «Да». Член с яйцами прямо на морде. Дикин Боллс. Дикин Боллс. Стиви закусила губу, не зная, смеяться или нет, и почесала коту лоб, где приходился кончик нарисованного проказницей природой символического члена. «Неприлично, но подходяще, маленький Дикин». Она снова пощекотала коту шею и встала. «Так, а теперь твой хозяин примет таблетки и ляжет в ванну». Она пошла за мной по коридору к моей спальне. Дикин увязался за нами, призывно мяукая. После травмы я бросил убирать кровать. Все равно я и днем на ней валяюсь. На одеяле, как попало, разбросаны 3 размороженных гелевых пакета. Посреди комнаты груда вчерашней одежды. Но вообще срач в глаза не бросается. Странно было видеть в моей спальне женщину не для развлечений. Черт знает, сколько времени я уже без женщин. А с учетом состояния моего паха, природной неприветливости и неумения кадрить девиц, пройдет еще черт знает сколько времени, прежде чем мне что-нибудь перепадет. Хорошо еще, что с внешностью относительно повезло. Иначе быть бы мне в полной заднице. И не видать ни пол задницы. «О, планировка совсем как у меня. Ванная?» Стиви указала на чуть приоткрытую дверь. «Сейчас только гляну, как там дела». Я обогнал ее, стуча костылями, и сунул голову в ванную. Полотенца на вешалке висели криво. На полу кое-где валялась всякая дрянь, но, как и в спальне, свинарник еще можно было терпеть. «Окей, можно». «Прекрасно». Стиви хлопнула в ладоши и потерла руки. «Пора купаться. Залезай в ванну». Она вдвинула меня в дверь и ловко обошла на ходу. Ванная просторная, больше той, где Стиви застала меня утром. Я первым делом опустил крышку унитаза и уселся. Лекарство нашлось у раковины, поэтому я наполнил стакан, стоявший на мраморной столешнице, и открутил с флакона крышку. Мне прописали принимать по 2 таблетки каждые 4 часа. Я махнул сразу 3, чтобы компенсировать пропущенный прием. «У тебя есть эпсомская соль?» — спрашивала Стиви, открывая шкафчики и оглядывая полки. Я ткнул пальцем на бельевой шкаф. «Должна быть там». Стиви пустила воду и заткнула ванну пробкой. Эпсомская соль нашлась на верхней полке. Сестрица у Боумана не очень высокая. Максимум 5 футов 4 дюйма, поэтому ей пришлось приподняться на цыпочки. Ей удалось дотянуться до банки, и она высыпала в воду чуть не пригоршню эпсомской соли, размешав рукой. «Так, давай разоблачайся», — велела Стиви, когда ванна наполовину наполнилась. Я ожидал, что она выйдет, но Стиви осталась стоять, приподняв брови и подбоченившись. «Мне что? Перед тобой раздеваться. Ты передо мной несколько недель труселями тряс». Возразить на это было нечего. Я стянул через голову рубашку и бросил на пол. Пришлось навалиться на столешницу, чтобы подняться и приспустить спортивные брюки. Больно было до черта. Со стоном опустившись на сиденье, я стащил штаны до колен. Наклоняться мне было еще больнее. Поэтому Стиви присела и помогла мне с брючатами. Без костылей я не мог дойти даже от унитаза до ванны. Присев на край, я глубоко подышал, пока не отступила самая неистовая острая боль. Стиви тут же оказалась передо мной и взяла меня за плечи. «Все норм?» Я поднял лицо, что было не самой удачной идеей, потому что перед самым носом оказались ее груди, пусть и прикрытые футболкой и лифчиком. Они безмолвно манили преклонить голову, но я удержался и опустил взгляд. Теперь я смотрел на ее пах, тоже прикрытый спортивными черными лосинами. Но Стиви женственная, с прекрасным крепким телом, а в моих жилах бурлит тестостерон. Вернее, кровь у меня кипит от накопившегося тестостерона, подавленного гнева и еле сдерживаемого отчаяния, от того, что мне 1,5 месяца сидеть на скамье запасных. Впервые за целую вечность нашлась девушка, которая мне нравится не только внешне. Я гадал, надеты ли у Стиви под лосинами те шортики, из которых она не вылезает по утрам. Вот бы она их надевала на наши сеансы физиотерапии. «Бишоп, ты заснул?» Стиви щелкнула пальцами у меня перед носом. «А?» Я очнулся, чуть выпрямившись и глядя ей в лицо. Бровь у нее была приподнята. «Ты будто отключился, заблудившись в мире грез». «Извини, грезил я, стало быть, о ее помпушечке, прикрытой шортиками для йоги». «Ты выйдешь? Я хочу лечь в ванну». «Сперва я помогу тебе в нее лечь». «Сам справлюсь». Стиви уперлась кулаком в бок. «Вчера ты ноги на диван поднять не мог». «То вчера». «Окей, валяй, забирайся». Отступив, она сделала энергичный жест. «В трусах?» «Да, Бишоп, в трусах. Ты сюда пришел не при свечах расслабляться, полистывая любимую книжонку и потягивая венцо. Ты будешь сидеть в теплой воде 15 минут, а затем мы оценим серьезность твоей травмы и степень ригидности мышц». «Прекрасно, блин». Ухватившись за край ванны, я развернулся, думая, что сначала надо перемахнуть через бортик здоровой ногой, а затем подтянуть поврежденную. Гладко было на бумаге. Мне удалось опустить в воду здоровую ногу, но через несколько секунд боль усилилась настолько, что я заорал и схватился за Стиви, потому что она была самой близкой и надежной из всего, за что я мог подержаться. Горячая вода в ванне ни черта не делала с полыхавшим огнем пахом. «Блин, горелый, у меня сейчас яйца оторвутся», — простонал я. «Теперь позволишь тебе помочь в ванну сесть?» В ее тоне угадывалось, а я говорила. «Дай отдышаться». Я судорожно часто дышал, пока боль в паху и тошнота не начали отступать. Немного придя в себя, я сообразил, что буквально вишу на Стиве, облапив ее, как ствол спасительного деревца, так что она и рукой не может двинуть. Щекой я прижимался к ее груди. Догадка подтвердилась. Грудь оказалась удивительно мягкая. Идеальное место преклонить голову. «Извини», — я сразу убрал руки. «В следующий раз не станешь включать альфа-самца. Обойдешься без лишней боли». Поднырнув мне под мышку, Стиви, какая она все-таки миниатюрная по сравнению со мной, подхватила меня под колено, а другой рукой осторожно, но твердо взялась за икру. «На счет три», — скомандовала она. Я напрягся, услышав три. Стиви приподняла больную ногу дюймов на 6 над полом, когда я заорал, как резанный, и снова повис на своей мучительнице, как на пальме. «Так, ясно, это не пойдет. Угол подъема неудобный». Она побарабанила пальцами по губе и подняла указательный. «О, идея!» Вынырнув из-под моей руки, она запустила большие пальцы под пояс своих лосин. «Ты что?» «Успокойся. Купальники откровеннее, чем мое нижнее белье. К тому же ты все уже видел». Она стянула лосины, оставшись в футболке и простых хлопковых трусах. Однако моему организму было по барабану, что это не атласные стринги с кружевами. Тело ожидаемо реагировало на близость, едва прикрытой промежности. Сестра Рука Боумана стоит в моей ванной в одном белье. Будь у меня такая сестра, как Стиви, и зная я, что она стоит почти нагишом в ванной у игрока моей команды, отметелил бы этого козла до красных соплей. Хорошо, что у меня не сестра, а брат. Я отвел глаза, пытаясь смотреть куда-нибудь в сторону, но нечаянно поймал ее отражение в зеркале. У нее фантастические ноги, спортивные, сильные, а задница... Черт, небось, Стиви делает по 100 приседаний. Такой у нее круглый и твердый на вид зад. Боль в паху становилась невыносимой, потому что у меня наступала эрекция. Чтобы уравновесить эффект от увиденного, я стал думать о своей бабушке в купальнике. Стиви шагнула в ванну, и я уставился себе под ноги, вспоминая смазливую бабенку из «Сияния», которая превращается в разлагающуюся старуху. Это меня малость отвлекло, пока Стиви снова не нарушила мое личное пространство. Я витиевато выругался, когда ее грудь на мгновение расплющилась о мое плечо. Но у меня не было выбора. Я вцепился в Стиви как клещ, пока мы переносили мою ногу через край ванны. Я потел, злился и ненавидел свой член. «Мне нужно, чтобы ты прекратила меня трогать», — крикнул я, не отпуская Стиви. «Чего ты на меня орешь?» — крикнула она в ответ. «Потому что ты раздетая, а я вообще-то парень, а мой член, зараза, оказывается, латентный садист». Яйца как на раскаленной плите. Стояк в жизни не был таким болезненным. «Ну так закрой глаза и думай, блин, о всякой дохлятине». «Не помогает», — пожаловался я. «Твой образ в трусах выжжен на сетчатке и останется там до конца моей пропащей жизни». «Можно подумать, голых ног никогда не видал». Стиви помогла мне опуститься в ванну и вылезла из воды. «Вблизи уже давно не видел», — буркнул я. «Какая неожиданность при таком белом и пушистом характере!» Я старался не смотреть, как она энергично сдернула полотенце с вешалки и вытерла свои подтянутые ноги. Кожа у нее гладкая и мягкая на вид. Я вчера пользовался этим полотенцем, так что Стиви, можно сказать, вытерла мой член на свои ноги. От этой мысли яйца мгновенно будто наполнились кислотой, а не семенем, которое я бы очень хотел излить на ее голые бедра. Подхватив спортивные лосины, Стиви направилась к двери. «Эй, куда пошла?» «Готовить холодный компресс и дать тебе время успокоиться». Ее не было довольно долго. Я даже начал волноваться, не оставила ли она меня в ванной до утра. Выбраться-то я, наверное, смогу, но это будет нелегко и адски больно. Я, должно быть, задремал, потому что когда Стиви вернулась с Ноланом, я еле ворочил языком. Вот что всякая химия с организмом делает. Сладкая парочка в четыре руки вытащила из ванны мою полусонную задницу. Я сдернул мокрые трусы и оставил их на полу, не заботясь, что там видит или не видит Стиви. «Ох и шкаф же ты, Шиппи!» — посетовал Нолан. «Шиппи?» «Это его любимое прозвище», — заржал Нолан. «Скотская кличка. Речь у меня плыла, как у пьяного». «Бишоп, ты сколько таблеток принял?» — спросила Стиви, когда они меня повернули и усадили. «Три. Прописанную дозу и половину от пропущенной». Шипящие звуки мне от чего-то плохо удавались. «А, ну это все объясняет. Укладываем на спину», — обратилась Стиви, видимо, к моему брату. Веки у меня стали неподъемно тяжелыми и открывались лишь на щелочку. «Яйца уже не горят, как в огне», — доверительно сообщил я. «Ну и отлично, Бишоп». Резкий холод на ляжке ненадолго привел меня в чувство. Я спросил о тестах, которые мы планировали выполнять. «Что еще такое зажженный секс?» — не понял Нолан. Стиви засмеялась. «По-моему, он хотел сказать движение и тест. Надо проверить, насколько он может двинуть ногой. Тесты проведем завтра». «А, логично. В обозримом будущем о сексе он, по-моему, может только мечтать». «Да уж, если возбуждение заставляет его кричать от боли». Стиви потрепала меня по плечу. Я узнал ее руку, потому что она была мягкой, теплой. Имела метафизическую связь с моим членом. Он зашевелился. «До завтра, Шиппи!» «Гадская кличка!» — буркнул я, проваливаясь в темноту.